Ну, вздохнула я, пытаясь уложить в голове эту мысль. Я всегда полагала, что романы, это, как сказать, пишут. Писать – это только слово, с помощью которого мы обозначаем процесс перенесения слов на бумагу от руки, ответил Ньюхин, когда мы продолжили путь. Кладезь погибших сюжетов – это место, где стыкуются воображение писателя, персонажи и сюжет, чтобы все это обрело смысл в сознании читателя. В конце концов, чтение, бесспорно, более творческий процесс, чем писание. Ведь этот читатель вызывает чувства в своей душе, рисует в воображении цвета закатного неба, ощущает дуновение теплого летнего ветерка на лице. Поэтому вклад читателей в книгу не меньше, чем вклад самого писателя, а может и больше. Это был новый подход. Я прокрутила эту мысль в голове. «Серьезно?» «Конечно», — рассмеялся Ньюхин. Волны шуршали галькой. Эти слова останутся сущей абракадаброй, если сам не увидишь бурунов, не ощутишь, как от прибоя подрагивает земля у тебя под ногами. «Полагаю, вы правы». «Книги», — пояснил Ньюхин, — «это нечто вроде магии». Я немного подумала об этом, оглядывая хаос прозы делической фабрики. Мой муж был или есть романист. Мне всегда хотелось получить хотя бы отдаленное представление о том, что происходит у него в голове. И увиденное оказалось, наверное, ближе всего. Сноска 19. Скоро будет запущена программа «Суперслово ТМ. Высшая читабельность». Чтобы получить бесплатную информацию по последней версии операционной системы «Книга» и узнать, как ее новые улучшенные характеристики преобразят вашу книгу, обращайтесь в главное текстораспределительное управление по адресу «Халявафон. Суперслово». Мы пошли дальше. Миновали магазин «Минувшая минута». Там продавались устройства для описания хода времени. На этой неделе торговали сменами времен года. «А что случается с неопубликованными книгами?» – поинтересовалась я в надежде выяснить, действительно ли у персонажей Кевершемских высот имеются основания для беспокойства. «Вероятность провала довольно высока», – признал Ньюхин. «И дело не в сомнительном качестве. Например, «Баньянка Салаб» Джона Максурда – одна из самых лучших книг, вообще когда-либо написанных, но она так и не вышла. Большинство литературного хлама, брака и всякой прочей неопубликованной нетленки просто томится в кладезе, пока все это не пускают на слом. Некоторые тексты – такая дрянь, что разлагаются без посторонней помощи. Слова вытаскивают из страниц и бросают в текстовое море. А всех персонажей пускают на переработку, как бумагу? Ньюхин замолчал и вежливо кашлянул. «Не стал бы я тратить симпатии на одномерка в четверг. Вы только изведетесь понапрасну. А ведь у нас нет ни средств, ни времени на переперсонификацию их во что-то более интересное». «Мистер Ньюхин!» Перед нами стоял молодой человек в дорогом костюме. В руке он держал страшно замызганную наволочку, в которой лежало нечто тяжелое размером с арбуз. «Привет, Альфред!» — сказал Ньюхин, пожимая ему руку. «Четверг. Это Гарсия. Он уже более 10 лет поставляет сериалу «Перкинс и Ньюхин» завлекательные сюжетные повороты. Помнишь неопознанный труп без головы, который выловили в Хамбере в «Мертвом среди живых»? Или труп 20-летней давности, найденный рядом с мешком денег, замурованным в пустой комнате из реквиема по медвежатнику? «Конечно», — воскликнула я, пожимая руку инженера. «Весьма интригующе, только успевай перелистывать страницы. Как поживаете?» «Спасибо, неплохо». Гарсия вежливо улыбнулся и снова повернулся к Ньюхину. «Как я понимаю, на подходе очередной роман серии «Перкинс и Ньюхин». И у меня есть одна штучка, которая может вас заинтересовать». Он открыл мешок, и мы заглянули внутрь. Там лежала голова. Что еще важнее, отрубленная голова. «Голова в мешке?» – нахмурился Ньюхин, внимательнее присматриваясь к ней. «Ага», – горделиво изрек Гарсия. «Но не просто голова в мешке. У этой на затылке интересная татуировка. Вы сможете обнаружить ее в вагонетке неподалеку от своего офиса, в морозильнике убитого подозреваемого. Возможности моря. Глаза Ньюхена возбужденно сверкнули. После того, как критика разнесла в пух и прах трогательный до смерти, для следующей книги такие штуки ему требовались позарез. «Сколько?» — спросил он. 3 сотни, — рискнул Гарсия. 3 сотни? — воскликнул Ньюхен. «Да я с десяток сюжетов с головой в мешке куплю за такие деньги. Да еще останется мелочь на партию пропавшего золота нацистов». Гарсия рассмеялся. «Да пропавшее золото нацистов уже никто не покупает. Не хотите голову, так я в другом месте ее продам. Я просто хотел предложить вам первому, потому что мы вели дела и прежде, и вы мне нравитесь». Ньюхен немного подумал. 150. 200. 175. 200. И я добавлю еще и дело об ошибке при опознании. Очаровательную двойную агентессу и пропавшую микропленку. Идет. С вами приятно иметь дело, сказал Гарсия, протягивая Ньюхену голову и забирая деньги. Передайте мое почтение мистеру Перкинсу, ладно? «Ох, парень!» — воскликнул Ньюхен, обрадованный, как мальчишка, которому купили велосипед. «Подожди, пока это Перкинс увидит. Как думаешь, где нам ее найти?»